По-моему, известию о предстоящем бале моя верная компаньонка Дора обрадовалась намного больше меня. Я поделилась с ней этой новостью сразу же по возвращении домой, благо визит к Себастьяну не продлился долго. Он, получив от меня согласие сопровождать его на бал, почти сразу же вызвал для меня экипаж и отправил во свояси, сославшись на то, что у него много работы перед приемом, который был намечен на начало следующей недели. Наверное, прозвучит смешно, но поведение Себастьяна меня несколько задело. Нет, конечно, я не хотела возобновления старой истории с его извечными приставаниями и пошлыми шутками. Но мне не понравилось то, как откровенно он торопился от меня избавиться. Хотя, возможно, оно и к лучшему. Чем быстрее Себастьян охладеет ко мне, тем скорее я получу возможность воссоединиться с Седриком. Впрочем, мне пришлось быстро забыть о своих тягостных размышлениях. Едва только Дора услышала про приглашение, то издала настолько радостный клич, что стекла в окнах в унисон этому жалобно зазвенели. «Тише ты!» – попыталась я урезонить восторг компаньонки. «А то еще соседи полицию вызовут, испугавшись, что у нас опять кого-нибудь убили». «Бал!» – перебила меня с горящими от радости глазами Дора. «Тришенька, тебя пригласили на королевский бал! По-моему, ты там ни разу не бывала, даже когда принадлежала к первому сословию. Ну, не чудо ли?» Я неопределенно пожала плечами. Если говорить честно, то все эти светские сборища никогда меня особо не прельщали. Матушка пару раз брала меня на крупные рауты, но при первом же удобном случае я с величайшим наслаждением отказывалась от подобного времяпрепровождения, поскольку поняла, что таким образом мне пытаются найти достойного кандидата в мужья. Да и не нравилось мне часами вести пустой треп ни о чем, усердно улыбаясь, пока не начинали болеть щеки. Я невольно передернула плечами, вновь засомневавшись в своем решении. А не лучше ли будет все отменить, пока приготовления не зашли слишком далеко? Вряд ли Себастьяну составит особого труда найти мне замену. «Нет, ты только подумай, как будет здорово!» Продолжала восторгаться Дора, помогая мне снять шубу. «Ты покажешь всем этим злыдням, которые наверняка радовались твоей опале, что по-прежнему многого стоишь. Да твои так называемые подружки из кожи вон выпрыгнут, лишь бы возобновить с тобой дружбу. Особенно, когда увидят, с кем ты водишь знакомство». Я скептически поджала губы, не разделяя радости Доры. «Да, в том, что меня будет сопровождать Себастьян, безусловно, имеется немало плюсов, но и минусов хватает. Слухи в придворном обществе распространяются со скоростью лесного пожара. Этак вскоре мое имя будет прочно ассоциироваться с личностью негласного главы тайной канцелярии. Вряд ли это обрадует моих родителей, учитывая, что именно из-за расследования Себастьяна они были вынуждены покинуть Итарию, не говоря уже о его непосредственном участии в лишении моей семьи дворянства. А Седрик так точно будет в ярости». И я окончательно загрустила. Нет, пожалуй, стоит все-таки отказаться от любезного предложения Себастьяна. Слишком много проблем сулит мой выход в свет. А в обмен лишь возможность потешить свое самолюбие и весьма сомнительное развлечение. Значит, решено. Завтра же навещу Себастьяна, извинюсь и возьму свое обещание обратно. Едва я так подумала, как входные чары засвистели. Мы с Дорой все так же толкались в прихожей, поэтому в унисон повернули голову в сторону двери. «Это еще кто пожаловал на ночь глядя?» Строго проговорила моя компаньонка и взглянула на меня, ожидая ответа. «Понятия не имею», – удивленно пробормотала я. «Вроде бы гаданий у меня на сегодня не назначено». «В такую погоду добрые люди по гостям не ходят». Дора грозно нахмурилась. Однако через пару секунд раздумий все же отправилась открывать. Я невольно напряглась, испугавшись, что за дверью окажется клиент, пожаловавший в неурочный час и без записи. Не хочу сегодня гадать. Голова настолько забита тревогами, что сеанс вряд ли бы получился удачным. Давно и не мною замечено, нельзя услышать советы богов по поводу другого человека, когда думаешь только о себе. Однако практически сразу я расслабилась, увидев на пороге знакомую медвежью фигуру Янора. «Добрый вечер, дамы!» – пророкотал он, обращаясь сразу и к Доре, и ко мне. По причине высокого роста это не составляло для него особого труда. «Простите за поздний визит!» «Права я была. В такую погоду хороших гостей не жди!» – буркнула Дора, даже не пытаясь скрыть своего недовольства. И я вполне понимала ее чувства. Янор ей не нравился, и не нравился сильно. Она до сих пор не могла простить ему участие в моем похищении. Что-что, а мои беды Дора всегда воспринимала куда ближе к сердцу, чем свои. Янор лишь ухмыльнулся в ответ на столь язвительное замечание, видимо, ни капли не обидевшись. Ему было не привыкать терпеть от моей компаньонки постоянные колкости. «Позвольте войти», – пробасил он, обращаясь прежде всего ко мне поверх головы Доры. «Я понимаю, что не кстати, но неужели вы откажете в бокале горячего вина уставшему путнику?» «Дома пить надо», – окрысилась Дора. «А то, ишь, ходят тут всякие!» «Дора», – поспешила я вмешаться, почувствовав, что она слишком близко подошла к опасной грани настоящего оскорбления. «Прекрати, это невежливо!» Та лишь фыркнула, вряд ли подозревая, кем на самом деле является наш поздний визитер. Янор был последним человеком на земле, которому я бы посмела дерзить. Точнее, нет, предпоследним, поскольку первенство в этом негласном состязании прочно удерживал Себастьян. Но пока бывший палач улыбался, и в его темно-карих глазах не было и намека на раздражение. «Пойдемте в гостиную», – предложила я ему. «Видите ли, я сама только что вернулась, поэтому с удовольствием составлю вам компанию и выпью чего-нибудь. Погодка сегодня отвратительная». «Не то слово!» С готовностью поддержал он мою светскую болтовню, а затем с таким изяществом отстранил Дору, что та лишь удивленно захлопала глазами. Да, я и сама не поняла, как ему это удалось, хотя не спускала с Янора глаз. Вроде бы только что он стоял на пороге, а спустя всего миг уже согнулся в почтительном поклоне около меня. «Дора, свари нам глинтвейна, пожалуйста», – попросила я ошарашенную таким произволом компаньонку, не дожидаясь, пока она опомнится. То и оставалось лишь подчиниться, прежде гневно сверкнув глазами на безмятежно улыбающегося Янора, который успел скинуть с плеч заснеженный тулуп. Весь недолгий путь в гостиную я гадала, что же именно привело бывшего палача ко мне в гости. Мы не виделись с ним уже несколько месяцев. С того самого момента, как он сопровождал меня в мой первый визит домой к Себастьяну. Вряд ли Янор заглянул просто из вежливости. Особенно если учесть, что именно сегодня я вновь побывала в гостях у нашего общего начальника. Однако я благоразумно не начинала расспросов, решив дождаться объяснений Янора. Но тот, по всей видимости, не торопился. В гостиной он первым делом подошел к шкафу и с нескрываемым интересом принялся изучать мою коллекцию книг. «Вам не кажется, что пауза затянулась?» Наконец, первая не выдержала я. «О, простите!» Янор кинул через плечо лукавый взгляд и нарочито повысил голос. «Я жду, когда ваша милая компаньонка устанет подслушивать и все-таки отправится на кухню выполнять ваше распоряжение». Тотчас же за дверью, ведущей в коридор, послышалась какая-то возня и раздраженное бормотание, которые целиком и полностью подтвердили слова Янора. «Дора!» – крикнула я, немного порозовев от смущения, будто это меня поймали за недостойным занятием. «Я же просила!» Возня прекратилась. Раздался удаляющийся стук каблуков, и Янор удовлетворенно кивнул. «Так-то лучше!» – произнес он. «Почему вы не воспользовались заклинанием?» Поинтересовалась я, вспомнив, что раньше он без особых затруднений решал подобного рода проблемы. «Я все-таки не маг». Янор неопределенно пожал плечами. «Подобные фокусы отнимают у меня сил с избытком. Кроме того, хотел немного урезонить вашу бывшую служанку. У нее порой слишком острый язычок. Впрочем, это неудивительно». И он с иронией посмотрел на меня, явно намекая, что Доре было у кого набраться дурному. «Так что же вас привело ко мне в столь ненастный вечер? Как можно более холодно спросила я, показывая, что не оценила его завуалированной шутки. «Вы сегодня встречались с Себастьяном?» Вопросом на вопрос ответил он, видимо, решив перейти сразу к сути. «А, собственно, вам какое дело?» Я демонстративно нахмурилась. «Вам не кажется...» «Простите, ради всех богов, Беатрикс!» Енор чуть повысил голос, останавливая меня. «Я знаю, что мое любопытство переходит все границы, но, полагаю, я мог бы быть вам полезен в некоторых вопросах». После чего вкратчиво добавил. «Подумайте сами, хорошие и верные друзья никогда не бывают лишними». «Я не могу понять, почему вы спрашиваете меня об этом?» Я нервно забарабанила пальцами по подлокотнику кресла, в которое опустилась чуть ранее. «Разве Себастьян вас больше не посвящает в свои планы?» «Увы, нет». Енор печально улыбнулся. «Себастьян не из тех людей, которые быстро забывают о чьих-либо ошибках. И он считает меня одним из основных виновников той трагедии, которая произошла с вами в доме семейства Криас. Поэтому с тех пор я в опале, если, конечно, так можно выразиться. И очень хочу, чтобы этот период скрытого недовольствия моим поведением закончился». «И при чем тут я и мои встречи с Себастьяном?» Я нарочитым недоумением вскинула бровь. «Вы оплошали, вы исправляетесь. Только не втягивайте меня в свои разборки с начальством. У меня и без того бед хватает». Енор не ответил на справедливый упрек. Лишь несколько раз дернул кадыком, словно какая-то фраза встала ему поперек горла. Заложил за спину руки и прошелся по комнате, словно меряя ее шагами. «Видите ли, Беатрикс?» Наконец глухо сказал он. «Себастьян не сложил с меня обязанностей по вашей охране. Более того, намекнул, что если с вашей головы упадет хоть волос, то я могу паковать вещи и бежать из Арильи. Поэтому я приглядываю за вами. Пока это не составляло особого труда, но если он отправит вас на какое-нибудь задание, я должен быть в курсе ради вашей же безопасности». «Вы за мной следили?» Недоверчиво переспросила я, но... «Вы меня не замечали?» «За меня», продолжил фразу Янор и самодовольно усмехнулся. «И ничего странного в этом нет. Напротив, я бы весьма удивился, если бы дело обстояло иначе». Я молча проглотила вертящееся на языке язвительное замечание. Мол, если Янор считает себя настолько хорошим телохранителем, то как в таком случае он допустил мою гибель при расследовании прошлого дела? Но не стоит сыпать ему соль на рану. Мне и самой было чрезвычайно больно вспоминать все обстоятельства недавнего происшествия, в результате которого Седрик оказался вынужден покинуть Итарию. «Предположим», — сухо сказала я, — «и какое отношение все это имеет к цели вашего визита?» «Что от вас хотел Себастьян?» — без обедняков спросил Енор. «Беатрикс, мне необходимо это знать, чтобы обеспечить вашу дальнейшую безопасность». «Не лукавьте!» — я покачала головой. «Если Себастьян решил бы, что вам надлежит это знать, то поставил бы вас в известность. Но он этого не сделал, значит, не посчитал нужным, и я не вижу причин идти наперекор его желанию. По крайней мере, в этом случае». Енор зло скривился после моей отповеди. Несколько раз сжал и разжал пудовые кулаки, и мне невольно стало не по себе. Вспомнилось его прозвище «Кровавый». Пожалуй, стоит быть немного осторожнее в своих высказываниях. Енор убил достаточно людей, чтобы заслужить столь жуткое прозвище. Вряд ли он будет переживать, добавив к этому списку одну слишком острую на язык особу. Что может быть проще? Поздний вечер, две женщины в доме. Соседи вряд ли обратят внимание на крики, у нас частенько бывает шумно. Волосы невольно зашевелились у меня на голове от ужаса. А ведь и впрямь Енор способен расправиться со мной, не моргнув при этом и глазом. Пауза снова слишком затянулась. Я не желала более ничего говорить, молчал и бывший палач. Лишь из-под лобья буравил меня тяжелым взглядом, словно пытаясь сообразить, что же делать дальше. «А вот и вино!» Дверь внезапно распахнулась, и на пороге предстала Дора, осторожно несущая перед собой тяжело груженный поднос. Комната в одно мгновение оказалась заполненной терпким тягучим запахом трав и корицы. «Позвольте!» Енор, стряхнув с себя оцепенение, подскочил к моей компаньонке и взял у нее из рук поднос. Затем сгрузил все его содержимое на столик перед диваном. Появление Доры немного разрядило обстановку. Я с удовольствием пригубила горячий ароматный напиток, в свою очередь тоже не спуская глаз с незваного гостя и не торопясь занять кресло. Вдруг придется спасаться бегством от разъяренного позднего гостя. «Ну и что ты будешь делать дальше, мой дорогой товарищ? Я не забыла твои разговоры в карете, которая везла меня к Себастьяну. Тогда мне показалось, будто ты уговариваешь меня предать его. Неужели то впечатление было верно? Иначе к чему твое появление здесь?» Енор дождался, когда Дора вновь покинет нас. Видимо, потерпев сокрушительное поражение в первый раз, теперь она победила свое любопытство и не осталась подслушивать у двери, поскольку почти сразу же после ее ухода бывший палач заговорил вновь. «Простите меня, Беатрикс», – извинился Янур со смущенной улыбкой. «Я неправильно начал беседу. Конечно же, я не имею ни малейшего права требовать от вас чего-либо, но я подумал, что наше сотрудничество может быть полезным для обоих». «Что вы имеете в виду?» – поинтересовалась я, не понимая, куда он клонит. «Видите ли, Беатрикс, я желаю реабилитировать себя в глазах Себастьяна», – пояснил Енор. «Более того, мне жизненно необходимо это сделать, и как можно скорее. А для этого мне надо знать все, что он затевает. Если я буду в курсе происходящего, то мне легче будет предугадать события. Что же касается вашей выгоды, скажите, вы все еще мечтаете избавиться от навязчивого внимания и воссоединиться с Седриком?» «Предположим», – осторожно произнесла я, по вполне понятным причинам не желая откровенничать с бывшим палачом. «Вдруг это очередная проверка, которую затеял именно Себастьян, чтобы оценить мою преданность?» Енор подошел ближе, наклонился ко мне и прошептал, глядя прямо в глаза. «Я могу помочь вам в этом, Беатрикс». «В чем именно?» – так же тихо спросила я, и по спине поползли мурашки от осознания того, что происходит нечто опасное. «В том, что только что сказал». В темно-карих, почти черных глазах Янура промелькнул хищный огонек. «С моей помощью вы без особых проблем покинете Итарию и найдете покой в объятиях вашего жениха. Там, где Себастьян при всем своем горячем желании вас не достанет». Опять в памяти возник тот разговор в карете. Получается, я не ошиблась, и тогда Янур действительно намекал мне на игру за спиной Себастьяна, и я беззвучно охнула, прижав руку ко рту. «Небо, как же страшно, если он узнает!» «Я не требую от вас предавать его», — поспешно проговорил Янур, заметив мой ужас. «Да не приведи, Альтис. В конце концов, я ваш телохранитель. Никто не складывал с меня этой обязанности. Если я буду заранее знать, куда именно вы направляетесь, то это поможет мне намного лучше выполнять свою работу. Не правда ли?» «Вы предлагаете мне шпионить за Себастьяном?» — переспросила я, без особого труда расшифровав завуалированное предложение заблаговременно ставить Енора в известность о планах главы тайной канцелярии. «Беатрикс, вы не слушаете меня», — укоризненно произнес Енор. «Меня интересуют лишь ваши передвижения. Неужели я не имею права знать это, учитывая то, что именно мне поручено защищать вас?» Я отступила от Енора на шаг. Дрожащей рукой поднесла к губам бокал, о котором совсем забыла в ходе напряженной беседы, и отпила остывшее вино, пытаясь понять, как же надлежит поступить. Здравый смысл велел мне немедля выгнать Енора прочь и навсегда запретить ему переступать порог моего дома. Но сердце, это глупое сердце, радостно забилось от дарованной, крохотной надежды на побег. В некотором смысле Енор прав. Он не предлагает мне ничего дурного. Никто не запрещал мне общаться с ним. Я не буду говорить ему о том, куда собирается или что делает Себастьян. Я всего лишь буду рассказывать о себе и своих планах. Что в этом дурного?» «Репетируешь оправдание?» – насмешливо шепнул внутренний голос. «Ну-ну, они тебе понадобятся, если Себастьян узнает об этом соглашении. Как он тогда сказал? Ты можешь сколько угодно обманывать себя, обмануть его у тебя не получится. Что бы там ни говорил Енор, какой бы паутиной лжи ни прикрывал свои слова, суть одна – предательство. Если Себастьян узнает, какую возню ты устроила за его спиной, то уничтожит тебя, не моргнув и глазом. Более того, он уничтожит тебя и в том случае, если ты не передашь ему этот разговор с Енором». Я покачала головой и одним глотком допила вино, пытаясь успокоить расшалившиеся нервы. Затем посмотрела на Енора. Тот терпеливо ожидал моего решения, покачивая в ладони по-прежнему полный бокал. «Я больше не желаю ничего слышать о Себастьяне и ваших с ним взаимоотношениях», наконец глухо сказала я. «Я запрещаю, слышите? Запрещаю даже намекать на него в наших разговорах. Но вот про свои планы я поболтать не против». «Вот как?» В зрачках Енора заплясали веселые искорки. «Хорошо, Беатрикс, я понял вас. Итак, как ваши дела? Есть что-нибудь новенькое?» «Представляете, меня пригласили на королевский бал». Я кивком указала Енору на кресло позади него и сама присела напротив. «Я согласилась, но сейчас начала сомневаться в своем решении. Пожалуй, стоит отказаться. Как думаете?» «Королевский бал?» Переносицу бывшего палача расколола тонкая вертикальная морщинка. «Насколько понимаю, вы говорите о приеме, посвященном прибытию пририйской делегации во главе с наследником престола». «Да». Я кивнула и поставила перед собой опустевший бокал. Енор, поняв намек, сразу же потянулся за кувшином, все это время подогревавшимся на небольшой жаровне, и налил мне еще вина со специями, а я рассеянно продолжила. «Сначала мне показалось, что это хорошая идея. Наверняка я встречу кого-нибудь из знакомых отца и расспрошу, как родители обосновались в чужой стране, но потом...» «Разговоры!» Догадливо завершил за меня Янор. «Вы боитесь за свою репутацию. Ну что же, это вполне объяснимый страх. Однако я настоятельно советую вам не упускать представившейся возможности и все же принять это приглашение». Я демонстративно вскинула брови, молчаливо предлагая ему объяснить свои слова. «Принц Винсент, старший сын Сигмунда III, короля Пририссии, чрезвычайно интересный собеседник», – проговорил Енор и чуть мазнул губами по краю своего бокала. «Более того, говорят, он весьма романтически настроенный мужчина и вряд ли останется равнодушным к бедам девушки, попавшей в затруднительное положение». Я несколько раз размеренно ударила пальцами по подлокотнику кресла, размышляя над туманными словами Янора. «Значит, он предлагает мне очаровать принца и в его лице найти могущественного покровителя и защитника. Некоторый резон, безусловно, в этом есть. Себастьян не пойдет из-за меня на обострение политической ситуации между двумя странами, тем более что Пририссия во много раз превосходит Итарию по военной мощи. Но не потребует ли этот самый Винсент слишком много в обмен на мое спасение?» «Не попробовав, не узнаешь», продолжил Енор, словно прочитав мои мысли. «Не правда ли, Беатрикс?» Я лишь тяжело вздохнула в ответ. «Ох, в какое безумие я в очередной раз лезу! Не лучше ли отступить, пока дело не приняло слишком серьезный оборот? Правда, тогда получится, что я смирилась и сдалась на волю победителя, не сделав ни одной попытки выбраться из западни». «Игра в кошки-мышки», – задумчиво проговорила я. «Прячься, убегай или же нападай?» «И только вам выбирать, будете ли вы кошкой или мышкой». Янор отсалютовал мне поднятым бокалом, без особых проблем поняв, что именно я имела в виду.